В тот момент Любка поняла, что пошла бы за своим учителем куда угодно. Хоть ночью в пустынный парк через дорогу. Название у парка было соответствующее. Молодежь называла его парком незаконно рожденных. Но он не позвал. Посмотрел в ее широко распахнутые глаза своими горящими черными глазами, словно в самую душу проник, и велел дальше играть эту чертову сарабанду. Ей было 14 лет, и предстоял выпускной экзамен. После этого жгучего момента, который всколыхнул ее естество, как ни бросала она на него томные красноречивые взгляды, как бы ни касалась, словно невзначай его рук, когда он поправлял ее пальцы на клавиатуре пианино, он только молча смотрел на нее. А внизу живота ныло и ныло. Однажды после урока, когда она в который раз вперилась в его глаза, изнемогая от непонятного томления, он внезапно охрипшим голосом предложил проводить ее домой. Поздно, дескать, ночь на дворе. Был 8 часов вечера, но в октябре в это время уже совсем темно. В подъезде дома обнял ее учитель, положил свою горячую руку на ее грудь, и она чуть не умерла от наслаждения. Внутри, где-то у сердца, как будто полыхал огонь. А когда его горячие влажные губы жадно закрыли ее обветренный ротик, она обмякла в его объятиях и тихо стала сползать по стеночке. Но тут эта чертова соседка, тетка Аня, из подвала поднималась, картошку тащила в корзинке, приспичила ей на ночь глядь за картошкой переться. Увидела, конечно, и Любку, и ее 40-летнего кавалера, и даже заметила, как он оторвался от ее лица и руку резво отдернул от девчоночьей груди. Хотя лампочка на первом этаже давно перегорела, и свет едва проникал с площадки второго этажа. Тетка Аня остолбенела и даже слова не смогла выдавить. А Леонид Эдуардович, растерявшись только на мгновение, заторопился домой, наскоро попрощавшись. Любка, напуганная, прошмыгнула мимо соседки в свою квартиру и всю ночь не могла уснуть. Она вновь переживала момент сладостного ощущения от прикосновения руки учителя и настоящего взрослого поцелуя. До сих пор у нее был совсем небольшой опыт поцелуев, мальчишеских и слюнявых, с одноклассниками на школьных дискотеках. Но радость от испытанного блаженства тут же сменилась ужасом перед неизбежным разоблачением. Соседка ни за что молчать не станет. Доложит родителям, да еще и приукрасит. Мамани, конечно, уже на следующий день устроила жуткий разнос. Хорошо, отца не было дома. А то не пережила бы Любаня такого позора. Мать налупцевала дочку мокрым полотенцем, истерично выкрикивая, что не для того они с отцом корячатся на стройках, а раствор на себе на 10-й этаж таскают, здоровье свое гробят на лютых морозах, чтобы ее дочка заводила шашни с преподавателем музыки, который ей в отцы годится. «А ты занимаешься развратом вместо того, чтобы закончить музыкальную школу на отлично и поступить в музучилище. Или тебе тоже хочется всю свою жизнь на стройке горбатиться, да по больницам лежать, то почки лечить, то радикулит? А если я тебя, сучка, к врачу поведу, и он не скажет, что ты, проститутка сопливая, уже переспала с этим старым козлом, и тебя задушу, и ему морду кислотой попорчу, пускай его жена любуется, какого урода на своей груди пригрела?» Любаня до смерти испугалась материных угроз, умоляла сводить ее к врачу, и мать после этих слов как-то успокаивалась. Еще не все потеряно. Не успел еще этот хренов пианист Любку взломать, но дочку надо держать под строгим присмотром, Раз у нее уже интерес к мужикам проснулся,